После этого радио замолчало на 24 часа. И как раз тогда, когда я собирался вызвать Пэдди по радио и приказать ему вернуться, на разведчике или без него, он включил двигатель и на предельном ускорении ушел от нас. У Кухулина не было шансов догнать его, даже если бы мы были готовы к немедленному отлету. И мы больше не слышали ни единого слова от Пэдди Эндертона. Поначалу я думал, что он включил двигатель случайно. Но, вернувшись через несколько месяцев в Малдун, мы узнали, что он уже был там до нас. Он был где-то на Эрине, но никто не мог сказать, где именно. Мы решили, что Пэдди нашел на борту разведчика что-то ценное и решил оставить все себе. Но до сих пор мы не думали, что это что-то ценное может быть в космосе. «Что это? Как вы думаете?» Неожиданно для самого себя я заинтересовался этим. «Ну, я думаю, что что-то на поверхности Пэддиной удачи. Это ясно и так. Команда считает, что это женщины. Отчасти это от того, что Пэдди Эндертон говорил насчет тех женщин на борту корабля, которые он угнал. Отчасти от того, которое космолетчики половину, нет, три четверти времени, что они проводят в космосе, думают только об этом. Но если тебя интересует мое мнение, я предпочитаю не гадать зря, особенно сейчас, когда мы с тобой совсем скоро увидим все сами. Я был готов отправляться, но не только потому, что слова Дэнни Шейкера разбудили во мне жгучее любопытство. Я подумал, что никак нельзя больше оставаться в руках у Дэнни Шейкера и его команды, что бы ни случилось. И если он и в самом деле возьмет меня с собой к доктору Эйлин, Дункану и ученым, я буду там куда в большей безопасности. Возможно, Дэнни Шейкер понимал ход моих мыслей. Во всяком случае, пока я ел и собирал в рюкзак пожитки, на случай, если мне придется задержаться на удаче день-другой, он не произнес больше ни слова о женщинах или Пэдди Эндертоне. А когда мы уселись в катер, он оглянулся на меня и сидевших за моей спиной и сказал: «На случай, если понадобятся лишние руки». Кроме меня в катер втиснулись четверо: Патрик О'Рурк, Роберт Дунан, Джозеф Мунро и Шин Вилгус. Я не сомневался, что от первых двух будет польза, но вот зачем Шейкер нарочно берет с собой смутьянов, Вилгуса и Мунро? Всего несколько часов назад они открыто высказывали свое несогласие с его приказами. Быть может, Шейкер делал это специально, чтобы показать мне, да и всем остальным, что он абсолютно уверен в своей власти. Как бы то ни было, никто из них за всю дорогу не произнес ни слова, хотя Джо Мунро бросил на меня тяжелый взгляд, как бы говоря: «Кой черт ты-то здесь делаешь?» Я и сам изрядно удивлялся, глядя не на людей, но на то, что они тащили с собой — пистолеты и грозного вида ножи. Дэнни Шейкер заметил это. «Что-то не так, Джей? Оружие. Зачем оно вам?» «Точно для того же, для чего его взяли с собой и доктор Ксавье с твоими друзьями. По моему, кстати, настоянию. Когда ты высаживаешься в месте, где существует жизнь, и не знаешь, что тебя ожидает, лучше не рисковать. Пэддина удача может оказаться опасной». «Но ведь доктор Эйлин уже там. Она должна уже знать, что оружия не надо». «Я забыл, что тебя не было с нами, скажем так, несколько часов. Когда мы говорили с доктором, она ничего такого не утверждала. Я записал разговор, так что можешь сам послушать». Это было пристранное ощущение. Голос доктора Эйлин в моих ушах комментировал их приближение к Пэддиной удаче, в то время как маленький мир вырастал перед моими глазами. Мы оставили от описываемого ею минут на 10, так что когда мы были еще в 20 километрах от астероида, она уже комментировала полет над самой прозрачной оболочкой в поисках входного шлюза. Когда мы подлетели к шлюзу, она уже описывала посадку. Запись сопровождалась видеоизображением, но у меня были только наушники, поэтому того, что я слышал, было недостаточно. Все же из рассказа доктора Эйлин следовало, что они находятся на планете с очень слабой гравитацией, идеальным для дыхания воздухом и растительностью, такой густой, какая на Эйлине бывает только у экватора. «Самое точное определение — это джунгли», — произнес голос доктора Эйлин в наушниках. Голос показался мне разочарованным. То, что она видела, не очень-то отвечало ее ожиданиям. Это результат слабого тяготения, не препятствующего росту вверх. Вы сами увидите, что передвигаться здесь непросто, поэтому разведка может занять больше времени, чем ожидалось. Мы собираемся оставаться вместе до тех пор, пока не убедимся, что здесь безопасно. Мы не уверены, водятся ли здесь животные, но это вполне возможно. Доктор Свифт слышал, как что-то движется в колючих зарослях, которые вы видите перед нами. Я, к сожалению, их не видел. Вместо этого на экране виднелась округлая поверхность оболочки. Шлюз, через который мы попали под нее, открылся при нашем приближении автоматически. Что бы там ни сохраняло атмосферу Пэддиной удачи, пригодной для дыхания, оно работало исправно. Вскоре мы были уже всего в сотне футов от твердой поверхности. Но самой-то поверхности я как раз и не видел. Видна была только растительность, плотным ковром покрывавшая каждый дюйм. Только когда мы спустились ниже, я заметил маленькие водоемы, каждый не больше ванны, соединявшиеся тропками приметной зелени, очень похожими на следы каких-то животных. Но вот самих животных не было видно. Астероид вращался вокруг своей оси, и на моих глазах поверхность его скользила из дня в ночь. Светлый период здешних суток вряд ли превышал 1-2 часа. Я вдруг представил себе ускоренный мир, у обитателей которого на сон приходится только каких-нибудь полчаса. Потом я сообразил, что та часть планетки, которую я про себя назвал Северным полюсом, должна оставаться в тени дольше. Пэддина удача была повернута к Мэйвену южной частью. Интересно, мигрируют ли местные животные, если здесь, конечно, есть животные, на юг погреться на солнышке, а потом на север поспать? Это путешествие не должно быть затруднительным. Путь от южного полюса до северного не должен занимать больше часа. Правда, передвигаться по таким девственным зарослям должно быть нелегко. Даже с высоты около сотни футов я не мог оценить высоту растений. Приходилось полагаться на рассказ доктора Эйлин. Не я один с интересом прилип к иллюминатору. Четверо космолетчиков волновались не меньше моего. Шин Вилгус даже облизывался от возбуждения, чего я раньше еще не видел, разве что в театре. Только Дэнни Шейкер невозмутимо управлял катером. Он посадил нас очень мягко, но, несмотря на это, катер поломал днищем какие-то высокие растения с заостренными алыми цветками. И не мудрено. Пэддина удача, во всяком случае, на первый взгляд, вся была покрыта растительностью. Доктору Эйлин тоже пришлось помять зеленый ковер при посадке. Ничего удивительного, что она была так расстроена. Мир с промышленностью, как она говорила мне по дороге в лабиринт, должен проявлять признаки этой промышленности еще издалека. Прозрачная оболочка вокруг Пэддиной удачи, казалось, подтверждала это. И тут такое! Мы откинули люк катера и по одному выбрались наружу. Почва была мягкая, черная. Меня опять ждало разочарование. Поверхность оказалась достаточно гладкой, но вот растения были вровень с головой, с моей головой. Все, что я видел вокруг, — это зеленые листья и алые цветы. И еще кое-что. Я протянул руку, снял это с листа и протянул Пату О'Рурку.